Я рад приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь. Место Писания, которое хочу прочитать, и мы вместе порассуждаем, это из встречи Иисуса Христа перед своими страданиями с Пилатом, где Он говорит о Царстве Божьем. Моя как проповедь, она так и будет, вот о Царстве Божьем. Это Евангелие от Иоанна, 18 глава. С 33 стиха. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 33 стиха. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса, сказал ему, «Ты царь иудейский!» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак ты царь». Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Для меня, друзья, эта тема, она вот в последнее время стала так особенно дорога тем, что вот наш Господь Иисус Христос, Он в последние, как раз вот в последнее время, перед своими страданиями, свидетельствовал о том, что Он как раз-таки есть тот Царь, тот Господь, и что у Него есть Царство, которому сегодня принадлежим и мы с вами. И я думаю, многие здесь собравшиеся уже вкусили, как благ Господь, как прекрасно, как хочется быть все время ближе к Нему и радость от этого испытывать, что сегодня мы имеем такую великую милость вот быть в общении с Господом. О Царстве Божьем очень много говорится в Писании. Оно говорится, что это Царство, оно внутри нас есть, что это Царство – это не пища и питье, это праведность, мир и радость во Святом Духе, что это Царство – это Церковь, в которую мы входим через покаяние, через крещение. Сегодня, дорогие друзья, я бы хотел посмотреть на такой вопрос. Вот Христос, Он сам первый подвязался за то, чтобы утвердить на этой земле Царство. Он сам первый. И та тема, которая сегодня вот поставлена в основу общения, что нужно быть в числе тех, кто тоже подвязается, или, можно сказать, усиливается, чтобы это Царство в нем утверждалось. Царство Божие. Моя тема, она, как я так считаю, она серьезная тема. Насколько во мне сегодня утверждается Царство Божие? Если смотреть на Иисуса Христа, как Он утверждал это Царство, я, друзья, увидел, что как только Он вышел в открытое служение, Иисус Христос, то есть открылся этому миру, Ему было тогда 30 лет. Но я думаю, что многим здесь, наверное, еще нету 30 лет. Но Христос, как только вышел в это открытое служение, Он сразу стал утверждать Царство Божие в себе самом и для окружающих, это также было видно. И если сегодня мы думаем, что нам это не надо делать, мы, друзья, можем ошибаться. Как Христос утверждал это Царство? Я вот и хочу, друзья, эту сегодня мысль подметить. В Евангелии от Луки описывается в 4 главе как раз-таки вот несколько моментов утверждения этого Царства. Как только Христос принимает крещение, Он был духом поведен в пустыню для искушения дьявола. И там, находясь в посте 40 дней и ночей, к нему напоследок, когда он уже взалкал, подошел сам дьявол и предложил, чтобы он камни сделал хлебом и сказал, если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебом. И Христос тогда говорит такой ответ. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Дорогие друзья, Как бы мы назвали, ну, если по-своему, как вот мы понимаем, что Христос здесь поставил на самое главное или на самое первое место? Вот своими словами, если объяснить, чем живет человек? Я бы так, друзья, ну, предложил, чтобы мы внутренне не просто ответили, ну, как здесь опять написано, Словом Божьим живет человек. А вот для себя, как мы понимаем, что, о чем здесь Христос, или какую мысль Он главную подчеркнул? Какая здесь главная мысль? Чем живет человек, верующий? Конечно, друзья, но если мы говорим о вере нашей. Чем здесь человек живет? Ну, может, если сложно сосредоточиться, бывает сразу, я бы так сказал, общение с Богом. Человек верующий, у него на первом месте должно быть личное общение с Богом. Все остальные вопросы, как вот здесь хлеб насущный, там еще какие-то, ну, увлечения, там работа, ну, любой вопрос, какой бы здесь ни поставить, на первом месте должно быть мое личное общение с Богом. Мне думается, что, друзья, сегодня для нас эта тема, ну, я так скажу, для некоторых, не скажу там для многих, а может даже и для многих, она не вполне понятна. Вот, а что такое общение с Богом? Как это понять? Человек имеет общение с Богом. А ведь без этого Царство Божие, оно потеряет, ну, всякое значение, всякий смысл. Ведь Царство Божие – это не просто, если мы ходим в церковь, если мы на молодежное общение любим поехать. Общение с Богом. Этим человек живет. Человек, который имеет общение с Богом, у него что-то меняется внутри. У него по-другому складывается жизнь, не так, как у других людей. У него есть общение с Богом. Мир сегодня не имеет общения с Богом. Христос говорит, что Царство Мое, оно не от мира сего. У мира нет общения с Богом. А у нас сегодня есть это общение с Богом. Я так, друзья, заметил, что, ну, общение с Богом, но у нас может быть разное. Разное. То есть, вот, ну, как вот даже в семье. Вот есть маленькие дети, есть дети, которые постарше. Есть подростки, есть молодежь. И у родителей со своими детьми разное общение. Ну, с маленькими, там, ну, обнял, там, поцеловал и все. На этом общение, может, там много не надо слов. С другим уже нужно немножко сказать что-то больше. Кто постарше, еще больше. Я думаю, что что-то похожее происходит и у верующих. Кто-то крещение принял, может быть, в прошлом году. В этом году еще, наверное, ну, не было в церквах крещения. Кто-то в прошлом году, у него только началось, у него только еще первые шаги. А кто-то уже, может, лет 10 уже, и у него этих молодежных общений, ну, и там бывал, и там было, у него уже какой-то опыт сложился. Я, друзья, так заметил, вообще, из чего складывается общение с Богом. В 24-м псалме один человек так сказал: «Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Тайна Господня, боящимся Его, завет свой открывает он им». Человек в общении с Богом, он обязательно должна быть вот этот элемент страха Божьего, да? Ну, должен бояться человек Бога. Человек, боящийся Бога. Страх Господень. Или, например, еще такое слово есть тоже в псалмах, за Давида сказано. Он говорит: «Люблю тебя, Господи». Общение с Богом, оно складывается вот из таких переживаний. Страх Господень. Когда человек удаляется от греха и, наоборот, тянется к Богу. Его тянет к Богу. Ему хочется с Ним общаться. Он любит Бога. Я думаю, друзья, если человек Бога не любит, то трудно наладить такие отношения. Значит, мы сегодня собрались здесь, и каждый может задать себе вопрос: а у меня вот вообще общение с Богом, как оно? Оно складывается, оно мне растет, оно умножается, оно становится мне дороже. Я как-то читал за одного брата, Степана Никитовича Мисюрука, но он уже отошел в вечность. Вот он о себе говорит, когда он был в заключении, а там, ну, сложно было молиться, постоянные проверки, работа там, ну, другие переживания. А потом ему заменили срок такого принудительного отбывания наказания, где в зоне место ссылка, место и ссылкой. Ну, это когда человека отпускают не на волю, а как она, как полуволя, какое-то небольшое поселение, там где-нибудь в тайге, и там нет уже такой той охраны, выдают там или в домике он живет, или в общежитии. Он говорит, я когда приехал туда, уже никто за мной не следит, никто там, меня не вызывает на проверку. Я, говорит, ну, спросил, вообще могу я ну, куда-то пойти? Да можешь, конечно. Но он пошел, говорит, я пошел в лес. В лес, ну там, говорит, такая, трудно назвать лесом, такие сопки, небольшие, как рощицы такие, лесотундры называются. И, говорит, я пошел, и вот первое, что у меня было, это молиться Богу. Я стал молиться. И раз, говорит, стал на колени. Помолился, поплакал, высказал все, что есть у меня на сердце. Встал, пошел еще потом. И это так вот целый день, уже смотрю, уже солнце, уже садится, уже темно. Пошел в поселок. Сколько времени прошло, пошел обратно в поселок. Я, говорит, не заметил, как прошел весь день. Такая, говорит, жажда, мне нужно было высказаться Богу, нужно было открыть Ему все, чем он переживал. Не знаете, дорогие друзья, думаю, что сегодня для нас эта тема, она чем важна? Общение с Богом. Какое у меня сегодня? Есть ли это общение? Я люблю ли это общение с Богом? Мне нравится ли быть в этом общении с Богом? Когда начинается день, я открыл глаза, и мне хочется поговорить с Богом, послушать Его. Я думаю, братья и сестры, дорогая молодежь, если сегодня для меня общение с Богом, оно не является первостепенным, мой день не заканчивается этим общением с Богом, в течение дня у меня нет желания молиться, я думаю, братья и сестры, Царство Божие, оно не сможет утверждаться в наших сердцах. Христос говорит, что человек живет не хлебом, а общением с Богом. Когда Слово Божие, когда есть молитва, когда у человека есть любовь, это тяга к Богу. И пусть вот Бог благословит, чтобы сегодня мы могли бы настроиться на это общение с Богом, быть с Иисусом, быть теснее к Нему. Тогда будет хорошо и в нашей душе. Дальше здесь дьявол такое сделал предложение и нашему Господу Иисусу Христу. Он говорит, поклонись, показал ему все царства земли, богатство, славу. Говорит, поклонись мне, я все это тебе дам, если ты поклонишься мне. Христос дает ему ответ такой. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Служить Богу. Это тоже, ну, сходится вот сегодня с нашей темой общения, когда мы должны вот вместе трудиться, ехать на благовестие, что-то делать в доме молитвы. Апостол Петр, он такие слова сказал, «Каждый служит тем даром, который получил». Каждый, служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители, у нас у каждого есть возможность сегодня послужить, потрудиться, что-то сделать для Бога. Я думаю, дорогая молодежь, сегодня для нас не секрет, что при всем при том, что ряды у нас умножаются, ну, в сравнении вот с прошлым временем, молодежь вот даже в нашем объединении, в наших церквах растет. Умножаются хотя и браки, но смотришь, в общем, где-то число так повышается. Может, сильно или не сильно, но все-таки рост идет. Смотришь, что служение сегодня тоже становится не меньше. Но я думаю, дорогие друзья, вы замечаете, что внутри нас вот есть такие переживания, когда как-то Богу, ну, трудно служить. Вот как-то, друзья, какое-то вот внутреннее такое сопротивление. Я вот хотел бы так откровенно, друзья, вот сказать. Разве вы не испытываете, что сегодня в сердцах наших есть вот это внутреннее сопротивление служить Господу? Как-то недобровольно мы. Иногда нас уговаривают, иногда нас упрашивают. Вот Христос, вы помните, друзья, Он такую мысль говорил. Вот когда вы все сделаете, вы скажете, мы рабы ничего не стоящие. Мы должны были сделать то, что вот нам сказали, мы должны все это были сделать. Скажите, у нас такой разве настрой сегодня, вот, что мы как рабы ничего не стоящие? Что нам говорят, мы все это делаем? Говорят это сделать, делаем так. Говорят это, мы делаем так. Нам это нам легко, это просто. Нам это хочется. То в смысле раб, я думаю, здесь Христос подчеркнул, не в смысле как-то в унижении, а вот этого состояния сердечного, что нам не нужно к этому принуждать. У рабов, друзья, того времени, чтобы было понятно, они не выбирали себе работу. Когда они оказывались в рабстве, был рабовладельческий строй, то, друзья, они смирялись и уже делали Ну, потому что они рабы. По-другому им было нельзя. Они проданы в рабство. А как у нас сегодня в нашем служении? Я как-то был на одном общении, брат интересную мысль подметил, но он сам немец. Ну, у него есть там родственники за границей, в Германии, ну и в других там местах. И как-то получает он посылку, а он сам служитель, получает посылочку, а там написано на этой посылочке, там по-английски, брату-министру, ну там Дмитрию такому-то, брату-министру. Ну, он говорит, и вроде бы, как это министру? Но оказывается, в английском языке слово там служба, она вот именно такой корень имеет, как министр. Вообще отсюда слово министр – это слуги, слуги народа, да, то есть они призваны служить. Говорит, я как-то сначала запереживал, вроде я не министр, а там оказывается брату-служителю. Ну, в смысле, вот он министр получился. Но, друзья, для нас, наверное, важно, вот, чтобы мы посмотрели, а вот у нас как? Понятно, что не все мы здесь станем или служителями, но призваны служить Господу мы все. Вообще интересно, вот ангелы, это суть служебный дух. И тоже по-английски звучит там тоже этот корень, я так посмотрел даже, в английском переводе это слово звучит как, что связано с министерством, там, или министры они. Это суть служебные духи. И помните, был такой один ангел, который не захотел служить, а захотел действительно сесть вот на высотах облачных, и сказал он в сердце своем, «Буду подобен Всевышним». Вы замечаете, друзья, что у него струнки появились не служить. У него другое настроение. Мне сегодня, дорогая молодежь, вот хочется сказать, когда у нас появляются струнки не служить Богу, когда у нас появляются какие-то вот переживания оставить служение под любым видом, под каким-то предлогом, вот уходить от этого служения Богу, это, друзья, нехорошо. Здесь где-то и дьявол может поработать, и дьявол нас может подкараулить, чтобы мы не служили Богу, а мы призваны служить просто, от сердца, служить друг другу, служить в усердной любви. Вчера был на одном собрании, так вот коснулись вот темы, вот любить – это что же служение, да, друзья? Служение, невозможно. Если есть любовь, то должно быть служение друг другу. Есть такое учение, оно, кришнаиты, может быть, слышали, не знаю, у вас здесь как оно, развито ли это, а вот у нас в Ростове как-то одно время кришнаиты буквально вот целое прям как нашествие было, они ходили по улицам, там пели свои песни в таком, как в эйфории такой, вот танцевали, у них такие танцы, может быть, не очень яркие, так они там покачиваются, так бубны, вот у них улыбка такая большая, вот там и девушки, и юноши, и вот у них, вот ихнее все служение, только в радости заключается, вот радость, вот они, вот в таком радости, они как бы эту радость, положительную свою энергию распространить на других, там очень сильное заблуждение. Но вы знаете, дорогие друзья, я бы сегодня хотел, чтобы мы настроились вот служить, усердно служить Господу. Более всего, имейте усердную любовь, а любовь всегда служит. Любовь всегда служит. Дал бы нам Бог милость, чтобы сегодня мы услышали этот призыв. Ведь Царство Божие невозможно без служения. Сегодня в мире, дорогие друзья, все служат. Но в основном, основное направление – это богатство, мамона. Это вот как-то выйти вот на другой уровень, стать еще лучше, еще богаче, еще красивее. Братья и сестры, дорогая молодежь, смотрите, что Христос говорит. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Разве это не призыв? Разве это сегодня мы не поставлены в такое направление, что это только Царство Божие, только там возможно сегодня вот реализоваться. Господу Богу твоему служи. Но еще на одну мысль обращу внимание, которую здесь Христос тоже, в чем Он подвязался, что Он отстоял, что Он показал, это когда Его дьявол, своей властью, там, силой как-то поставил Его на крыле храма и говорит Ему слова, бросься вниз. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, и понесут тебя на руках, и не приткнешься камень ногою твоею. Вот такое предложение ему. Бросься с крыла храма, и с тобой ничего не будет. Тебя подхватят, понесут. А что отвечает Христос? А Христос отвечает слова. Он говорит, написано так же. Не искушай Господа Бога твоего. Мне, дорогие друзья, эта тема, она, знаете, чем, ну, как вот понятно становится. Победа над искушением. Победа над теми предложениями, которые сегодня дьявол предлагает, ну, особенно для верующих, победить. Оказаться победителем, не послушаться. Мы сегодня живем в непростое время, время, когда разные идут обольщения, разных всяких движений и лжеучений. Да и внутренне иногда посмотришь, поговоришь с кем-то, вот так из молодежи, сколько сегодня внутренних у молодежи переживаний, внутреннего такого борьбы, трудностей. И вы знаете, друзья, я вот так вот заметил, что есть такой момент, вот внутренняя борьба есть, но пока человек шага не сделал в сторону греха, это все-таки хорошо. Он не сделал шага. Как только сделал шаг в сторону греха, смотришь, сестра краситься стала. Борьба была, но не делала шага. Раз, сделала шаг. Или там что-то у брата, другой вопрос. Сделал шаг. Вот Христос, Он говорит, не искушай, то есть не делай этого шага. Дьявол может делать предложение. У дьявола всегда есть желание нас погубить. Вот помните пример Валаама. Валаам – это был один из пророков Божьих. Человек, который имел свое такое общение с Богом. Он мог с Богом говорить, он Бога понимал, Бога слушал. Дьявол попытался его соблазнить. Делает ему раз предложение. Валаам не соглашается. Он делает ему второй раз предложение. Валаам соглашается. Ну, я так понимаю, что, друзья, там не дьявол, там были люди, но через них действовал дьявол. Он пытался человека подгребсти под свое влияние. Мне думается, что сегодня, вообще для нас, для молодежи, друзья, в чем вопрос? У молодежи есть, такое, хорошее качество, смелость, да, вот молодежь, она, как-то больше заражена этой мыслью, что смелость. Люди, кто уже так постарше, там опыт, или в старости, как-то где-то смотришь, они где-то и страх какой-то, или осторожность, это, справедливая осторожность. А у молодежи вот как-то смелость, да что, да мне ничего не будет, да что, я сам смогу. Такая вот самоуверенность появляется. А дьяволу только и нужно. Бросься вниз. Пойди сюда, вот это попробуй, вот здесь ты боишься, что ли? Ты такой прям несмелый, да тебе ничего не будет. И вы знаете, друзья, сколько сегодня вот таких пораженных душ. А Господь ответил словами, не искушай Господа Бога твоего, не искушай. Одержи победу, пойди помолись, противостань Ему верою, и убежит, уйдет. Я как-то слышал одну беседу с одним человеком. Он пошел учиться там в один семинарий. Ну, есть разные такие научные, ненаучные, христианские, как их называют, такие колледжи, институты, есть даже университеты. И там разные есть предметы, такие, как они, богословские называются. Есть такой предмет, например, апологетика, это защита христианства. Есть предмет там экзегетика, это, когда нужно толковать Писание. А есть такой предмет сравнительное богословие. Но в этом предмете там, понятно было, там сравниваются различные движения, различные течения христианские. И сравниваются не только, в отрицательном смысле, а сравниваются, больше в положительном. То есть и эти имеют право на жизнь, и эти имеют право на жизнь. Ну, что вы прям про тех прям плохо так говорите? А нет, если в Писании на них посмотреть хорошо, то там можно найти даже где-то положительное. То есть и вот человек, который обучается этой науке, проходит год, получится второй, то вы знаете, друзья, потом оттуда выходят вроде бы и все хорошие, И один такой поучился, потом так рассказывает, я, знаешь, я когда-то поучился в этом, я понял, у меня, говорит, такая каша потом в голове. Он вообще ушел потом в православие, говорит, понял, что православное, наверное, самое простое, самое, наверное, доступное, самое простое. Сегодня, дорогие друзья, у врага тоже вот такое желание все смешать, все смешать. А Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего. Есть путь, который приведет в вечность, который доведет нас до рая. И здесь очень важно вот эти моменты выдержать. Об Иуде сказано, что он был предателем. Предателем. Он предал Господа. Мне, друзья, знаете, думается, что сегодня для нас вот очень важна эта тема, чтобы нам Господа не предавать. Не предавать вот даже не в маленьких вопросах, не тем более в больших вопросах. Господа не искушать, побеждать вот и вести эту победную жизнь. Сегодня, как в одной песне поется, что другим позволено, а тебе нельзя. Конечно, мы далеки от вопроса, чтобы там закон такой, что мы, ну, все запрещаем, это не делай, вот так вот сюда не ходи. Но человек, который имеет страх Божий, который в общении с Господом, который служит Господу, Бог ему подскажет, что ему нельзя. Бог ему укажет вот в Писании, подскажет Духом Святым, что этим путем не ходи, этот путь опасный. Путь, где ты начинаешь удаляться или в служении, или от общения с Господом, или, может быть, начинаешь свободы себе больше давать, внутренний такой. Иногда, знаете, друзья, где-то сначала не сразу видно человека, ну, по его поступкам, хотя юношу легко заметить по поступкам, а человек, который внутренне начинает, вот знаете, ну, как бы позволять себе много. Я думаю, что Иуды, который стал предателем нашего Господа, у него прежде всего это предательство начиналось внутри. Он начинал внутри. Ему что-то не нравилось в Иисусе Христе, не нравилось в том образе жизни, не нравилось что-то в апостолах. И он уходил все дальше и дальше, внутренне сопротивляясь, и так потом навсегда потерял то, что он мог бы иметь. Пусть, дорогие друзья, вот нас Господь благословит, чтобы вот Царство Божие, о котором говорил Христос, оно не от мира сего, оно непонятно сегодня миру, но нам оно, я думаю, друзья, понятно, нам оно знакомо, мы внутренне чувствуем, что именно так вот и нам нужно идти за Господом, что вот так и ближе быть к Богу в общении с Ним, и нам бы хотелось больше служить Ему, жизнь свою расточить для Него, пусть, может быть, мы где-то, мы будем непоняты, но в служении Богу, когда оно правильно, друзья, течет, это служение Господу, оно всегда будет угодно Господу. Бог заметит, оно всегда будет иметь доброе продолжение. Доброе будет продолжение. Те, кто служили Господу, вот и наши братья, сестры, посмотришь, не у всех сложилась жизнь. Некоторые из них как-то, ну, не у всех красиво сложилась судьба. Где-то другие вопросы не все были хорошо, ну, решены. Но те, кто служили Господу, кто был в общении с Богом, дорогие друзья, они после себя оставили хороший след. Пусть и нас Господь благословит подвязаться сегодня за Царство Божие, утверждать его в себе, чтобы Господь прославился в нашей жизни. А Ему за все пусть будет слава. Аминь.